Чесминское сражение. В середине XVIII века Россия не имела своего флота ни в Азовском, ни в Черном морях. Турки блокировали сушу и море, чувствовали себя хозяевами на огромной территории вокруг Азовского и Черного морей и в Крыму. Екатерина II прекрасно понимала, что выход к морю означал не только безопасность южных границ государства, но также и освоение богатых южных земель. Объявленная осенью 1768 года турецким султаном Мустафой III, война давала шанс военными действиями вытеснить турок с побережья Азовского и Черного морей, удалить их из Крыма. Но время показало, что одних военных действий на суше недостаточно. Турецкий флот сильно мешал русским войскам на суше. Он мог подбросить в любое место свежие силы. Первая русская эскадра в составе 15 боевых кораблей, среди них 7 линейных, вышла из Кронштадта 18 июля 1769 года. Командовал судами адмирал Григорий Спиридов, служивший еще при Петре I. В октябре вышла вторая эскадра из 9 кораблей, среди них 3 линейных. Командовал ею англичанин контр-адмирал Джон Эльфинстон. Российские боевые корабли впервые двигались по такому сложному маршруту вокруг Европы в Средиземное море. Экспедицию назвали первой архипелагской. Корабли должны были помочь славянским повстанцам на Балканах, затем присоединиться к российским кораблям, вышедшим ранее из Кронштадта у архипелага в Средиземном море, и дать бой турецкой эскадре. В марте 1770 года корабли адмирала Спиридова прибыли в Эгейское море. К этому времени они уже успели дать несколько сражений туркам, помогая греческим повстанцам. В мае прибыла вторая эскадра контр-адмирала Джона Эльфинстона. Немного позднее к ним присоединился прибывший по суше граф Алексей Орлов, который взял на себя командование объединенной флотилией. Эльфинстон и Спиридов стали его заместителями. Объединенный русский флот стал преследовать турецкий. 23 июня у острова Хиос, в проливе между островом и берегом Малой Азии, дозорные обнаружили турецкий флот. Вражеская флотилия, которой командовал Ибрагим Хасан-Паша, оказалась гораздо мощнее русской и состояла из 16 линейных кораблей. Один флагманский «Реал Мустафа» имел 84 пушки. Всего у турок было 1430 орудий, тогда как у русских — 730. Атаковать такого соперника было равносильно самоубийству. Граф Орлов колебался, но военные моряки жаждали сражения. 24 июня 1770 года у острова Хиос в Эгейском море русские моряки решили вступить в бой с турками. Капитаны согласовали свои действия, подняли паруса и двинулись в сторону выстроившихся в одну линию турецких кораблей. Первыми начали стрелять турки. Их ядра не долетали. Затем и русские корабли открыли огонь из всех орудий. Русский линейный флагман «Святой Евстафий», которым командовал Спиридов, пошел на сближение с турецким флагманом «Реал Мустафа» под командованием Хасан-Паши. Он приблизился к нему и взял на абордаж. Схватка длилась недолго. Оба корабля загорелись, и моряки бросились к шлюпкам. У Мустафы вспыхнула грот-мачта и упала на Евстафия. Через несколько минут он взорвался. За ним взлетел на воздух и Мустафа. Команда русских моряков вместе со Спиридовым успела добраться до своего корабля «Три святителя». Гибель флагмана, обстрелы с русских кораблей произвели на турок гнетущее впечатление. Они не стали развивать сражение, отошли в Чесминскую бухту под прикрытие береговых батарей. На следующий день, 25 июня, на совещании у графа Орлова все согласились атаковать турецкий флот в Чесминской бухте. Напасть решили под покровом ночи. Для атаки оборудовали 4 брандера. Небольшие суда, начиненные порохом. По плану Спиридова, корабли должны были подойти на максимально близкое расстояние и, став на якорь, ударить из всех пушек и пустить вперед брандеры. Ночью русские корабли незаметно вошли в бухту и выстроились. Неожиданный обстрел дал результаты. Сначала загорелся один турецкий корабль, за ним второй, третий. Следом в атаку пошли 4 брандера. Каждый был нацелен на определенный линейный корабль. 3 брандера по разным причинам не смогли выполнить поставленную задачу, и только брандер под командованием лейтенанта Дмитрия Ильина подошел к 84-пушечному турецкому кораблю, прикрепился к нему и поджег шнур к пороховой бочке, находившейся на брандере. Едва моряки на шлюпках удалились от турка, как раздался взрыв. Разлетавшиеся горячие части турецкого корабля подожгли другие, стоявшие на якорях корабли неприятеля. Пожар охватил всю бухту. После этой победы граф Алексей Орлов получил право присоединить к фамилии наименование Чесменский. По распоряжению Екатерины II для прославления этой победы были отлиты золотые и серебряные медали. Был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петерговском дворце. Были воздвигнуты Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменская колонна в Царском селе, а также построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге. Разгром турецкой флотилии оказал большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны. Русский флот лишил Турцию ее главного оружия на море. Теперь он мог полностью контролировать Эгейское море и установить блокаду судов, проходивших через пролив Дарданеллы.